221. Такого быть не может. Сердце учащенно забилось в груди. Чушь собачья. Что-то свихнулось тут окончательно. Что-то... Прекрати, хрипло прошептал Халик. Он подпятился от весов, как пятится от пса, готового укусить. Приложил ко рту тыльную сторону ладони, начал тереть ею губы. «Билли!» — Хэйди поднималась по лестнице. Халик повернул голову влево и увидел собственное побелевшее лицо в зеркале. Под глазами красноватые мешки, которых раньше не было. Лесенка морщин на лбу показалась более глубокой. «Рак!» — подумал он вновь, и это слово смешалось с шепотом старого цыгана. «Билли, ты наверху?» «Рак. Точно он, проклятый. Вот и все. Каким-то образом он меня проклял. Старуха была его женой или сестрой, и он наложил на меня свое проклятие. Неужели такое возможно? Неужели?» Неужто уже сейчас рак пожирает меня изнутри, подобно тому, как его нос? Тихий сдавленный стон вырвался из глотки. Лицо в зеркале было воплощением болезненного ужаса, набрякшая физиономия инвалида. В этот момент Халик почти полностью убедился, у него рак. «Билли!» «Я здесь». Его голос прозвучал ровно, почти. «А я тут ору. Извини. Только не поднимайся сюда, Хэйди. Не смотри на меня в таком виде, а то отправишь меня сразу в эту чертову клинику Мэйо. Ради бога, оставайся там, прошу тебя. Ты не забудешь записаться к доктору Майклу Хустону?» «Нет», — ответил он, — «я запишусь». «Спасибо, дорогой», — Хэйди милосердно удалилась. Халик помочился, помыл руки и лицо. Когда он решил, что принял свой нормальный вид, спустился с лестницы, пытаясь беззаботно насвистывать. Никогда в жизни ему еще не было так страшно. Глава 6. 217. «Сколько сейчас весишь?» — спросил доктор Хустон. Халик решил говорить на чистоту и прямо сообщил ему, что потерял около 30 фунтов за 3 недели. «Ого!» — воскликнул Хустон. «Хэйди малость волнуется. Сам знаешь, эти жены такие...» «Она права, что волнуется», — сказал Хустон. Майкл Хустон был для Фейервью образцом мужчины. Красавец, доктор с седыми волосами и ровным загаром. Когда видишь его под тентом за столиком бара в клубе, невольно думаешь, что перед тобой молодая версия героя известного сериала доктора Маркуса Велби. Теперь он сидел в баре у плавательного бассейна, который здесь называли корытом. На Хустоне были красные штаны для гольфа, подпоясанные широким белоснежным ремнем, туфли для гольфа, естественно, тоже белоснежные, рубашка фирмы Лакост, часы Rolex, пилон Пени Колада. Его стандартной шуточкой была Пени Скалада. У них с женой росли 2 невероятно красивых ребенка, жили они в большущем доме в нескольких минутах ходьбы от клуба на улице Лантерн Драйв. Этим обстоятельством Дженни Хустон любила похвастаться, когда выпивала, заявляя, что дом стоил свыше 150 тысяч. Хустон ездил на коричневом Мерседесе с 4 дверцами, супруга на Кадиллаке Симарон, напоминавшем Роллс-Ройс, страдающий геморроем. Их детишки посещали частную школу в Эдспорте. Местные сплетни, которые чаще всего оказывались правдой, утверждали, что Майкл и Дженни Хулстон, видимо, достигли своего модуса вивенди. Он был маниакальным бабником, а она начинала принимать виски каждый день с 3 часов. «Типичная семья Фейервью», — подумал Харлик, и вдруг, помимо страха, ощутил усталость. Он в самом деле слишком хорошо знал эту публику.